Чертовски интересно, оказывается, идти навстречу весне. Это странное ощущение, плохо передаваемое. Совсем не то, что ждать весны на месте. Похоже на обустренный просмотр кинопленки. Если сидеть сиднем, то все изменения происходят, как правило, или это только так кажется, ночью. А в движении, наверное, никогда не забуду, как мы переправились вброд через какую-то речушку, перевалили холм и увидели цветущие вишни. На том берегу реки дикие вишни тоже росли, но и не думали цвести, а тут нате. Это было так здорово, девчонки просто онемели, да и мы хлопали глазами. Природа тоже менялась. Березы, ели, осины остались где-то позади. Дубов стало меньше, сосен тоже, но появились кипарисы, олеандры и оливы. Интересные деревья с уже пробившейся серебристой листвой. С каждым днем теплело, а когда мы обошли с запада Родопы и спустились в долину Вардара, Танюшка комментировала каждый день, словно по хорошей карте. Теплеть стало уже с каждым часом. В конце апреля мы вышли к большому камню недалеко от говорливого ручья. Сергей удовлетворенно хмыкнул и подмигнул Басу. «Помнишь?» Тот кивнул, и Сергей указал мне на камень. «Могила!» На камне в самом деле были выбиты четкие строчки греческого алфавита с датами. «Вот тут мы встретили Франсуа Жюссо. Он со своими живет в 20 километрах к югу. Приглашал в гости». «Ну так и пойдем к нему», — подал голос Андрей Соколов. «Че стоять-то? Вон какая погода, природа классная». «Вообще-то правда, пошли», — махнул я рукой. «Отшагаем до вечера». Сам я задержался, не знаю почему. Мне только на миг показалось, что непонятно, но ощутимо увесисто потяжелел палаш, а потом просто выскользнул серебряной змеей мне под ноги. И когда портупея успела съехать? Да и вообще, раньше он не выскальзывал, даже если перевернуть ножны и тряхнуть. Я наклонился и медленно выпрямился. Тропинка тут была, хотя и не очень заметная, достаточно отчетливая, и клинок лежал поперек этой тропинки, пересекая ее, словно диковинный шлагбаум, прямо передо мной. У моих ног, обутых сейчас в легкие немецкие туфли, я вылез из сапог от жары. Как запрет идти дальше? Я никогда не был суеверным и все-таки подобрал клинок не сразу».